День памятный отметим новым углубленным пониманием роли Владыки и влияния его на течение планетной судьбы. Мысли общечеловеческие, равно как и мысли отдельных людей, от тьмы или света. Мысли света от света Владыки, они ведут мир и направляют течение эволюции человечества. Те, кто их принимает и за ними идет, те строители жизни и борцы за эволюцию. Они исполнители космической воли или воли Отца, воли Божьей, как это принято было говорить раньше. Дело не в словах, но в следовании законам эволюции. Все то, что по сущности своей эволюционно и двигает мир и человечество вперед, поднимая его на новые ступени лестницы жизни, все это благо, независимо от того, верят ли люди в Отца Небесного, волю которого, то есть волю космическую, они исполняют. Те же, кто имя Божие повторяет ежечасно, но идет против эволюции и ее требований, те служители тьмы, какими бы наименованиями они ни прикрывались и к каким бы верованиям и церквям ни принадлежали. Слова и названия человеческие для эволюции не имеют никакого значения, если они идут против нее. Для владык важны не слова, а дела, и многие, считающие себя верующими, оказываются в стане противников эволюции, в стане врагов света, в стане служителей тьмы. Ныне разделение человечества идет по светотени, когда рушится привычное представление, и многое меняет свой лик. Строители нового мира, строители новых ступеней эволюции со светом, как бы они себя ни называли. Им помощь иерархии света и победа над тьмою. Мир старый, овеянный тьмою, уйдет пораженный, мир новый ему на смену идет, и с ним строители новой жизни и нового мира. Новый мир победит, ибо идет он в согласии с непреложными законами эволюции жизни.